Час 12. Ранним солнечным утром Крикун, сверкая орденами и погонами, вышел на привокзальную площадь Ибанска. И его тут же забрали в комендатуру за пластмассовые пуговицы, которые успели запретить, пока эшелон демобилизованных дотащился до Ибанска. В комендатуре таких набралось больше сотни. Добродушный комендант приказал погонять нарушителей час-другой строевой и отпустить с миром. Крикун шагать отказался, снял погоны и выбросил их в мусорную урну. Его примеру последовали многие другие. Один капитан отвинтил свои ордена и медали и сунул их небрежно в карман. «Бляди», — сказал капитан. «Кто?» — спросил Крикун. «Ясно, кто», — сказал капитан. «Сам знаешь». Их продержали до глубокой ночи, но все-таки отпустили. «Раньше за это посадили бы», — сказал капитан. «Пойдем ко мне тут рядом, отметим наше славное возвращение домой. И то хлеб, что живы и здоровы». «Пока на свободе», — сказал Крикун.